Глава 4. Лариса. Пока шла от босса, все пыталась понять, зачем он назначил наставниками Софии братьев Лебедевых. Два брата-близнеца, несмотря на свои несомненные таланты в программировании, за время работы в компании обросли довольно спорной репутацией. Эти красавчики и Казановы первыми спровоцировали появление в нашем корпоративном чате негласного тотализатора. А все из-за маниакальной любви к спорам. Причем не просто безобидным пари, а спорам на сотрудницы и их благосклонность. В нашем большом коллективе, пожалуй, каждая девушка прошла через это. Иногда истории заканчивались скандалом. Наш киборг орал, угрожал, но крайнюю меру применять не спешил. Игорь и Алекс каялись, обещали не допускать подобного впредь, но через пару месяцев снова срывались. Они пытались провернуть это и со мной, но нарвались на грамотную ответку, после которой наши отношения стали более дружескими. Сейчас я переживала за Софию. Если посмеют обидеть, выцарапаю их красивые глазки, не жалея маникюра. Софию все-таки решила предупредить, во избежание, так сказать, но заработавшись, не успела. Братья увели девушку в отдельный кабинет для первичного инструктажа и согласования плана стажировки. Когда она вернулась, я уже порядком нервничала, но по ее невозмутимому виду так ничего и не поняла. А когда София сразу же приступила к выполнению одного из назначенных наставниками заданий, я не выдержала. «Как все прошло? Не обижали?» — поинтересовалась я беззаботно. «Нет. Обсудили некоторые моменты моей стажировки только и всего», — пожала плечами девушка и вскинула на меня удивленный взгляд. «А что могли обидеть?» «Не то чтобы обидеть», — замялась я и осторожно пояснила. «Просто у Лебедевых репутация первых ловеласов нашей компании. Раньше они частенько заключали пари на благосклонность вновь поступивших сотрудниц». «Спасибо за предупреждение», — с благодарностью улыбнулась она. Мне беседа с ними не показалась чем-то опасным или двусмысленным. По-моему, вели они себя, как обычные ребята. «Странно», — протянула я задумчиво. «На них совсем не похоже». Не акцентируя больше внимания на своих опасениях, продолжила работать. А на перерыве чуть ли не силой утянула Софию в кафе, где мы обычно обедали вместе с Лизой. Познакомить и подружить девчонок оказалось той еще задачей. София в силу своей природной скромности и тактичности вела себя скованно и все больше молчала, а вот Лиза, надув губы, больше фыркала и кидала на новенькую косые взгляды. Понимая, что подобные отношения лучше закреплять в неформальной обстановке, напомнила обеим о договоренности сходить в кафе. А чтобы девчонки не съехали с темы, поход назначила прямо на сегодняшний вечер. За 20 минут до конца обеденного перерыва Софии кто-то позвонил, и, извинившись, она отошла к диванчикам, стоявшим в зоне ожидания. Постепенно мне удалось растормошить Лизу. Мы болтали ни о чем, шутили и хихикали, но в один момент девушка помрачнела и, скосив взгляд в сторону новенькой, поджала губы. Оглянувшись, я с удивлением заметила, что девушка старательно прячет слезы, а перед ней на корточках сидит Павел Сергеевич. «Я же говорила!» — мрачно проворчала Лиза и, отодвинув блюдце, с почти нетронутым десертом засопела. «Она ему нравится!» «Не выдумывай!» — фыркнула я и, из-под тишка, продолжая наблюдать за общением босса с новенькой, напомнила. Он ей в наставнике Лебедевых назначил, так что вряд ли бы. «Ага», — шмыгнув носом, перебила Лиза. «Слышала я, как он их инструктировал об этой стажировке». «Ну и?» — с любопытством поторопила я. «Они к ней скорее как охранники приставлены», — скривилась девушка. «Он им такое внушение сделал, что о поползновениях и не вспомнит, орал так, что даже подслушивать не пришлось». «О как!» — удивленно выпалила я. «То-то я голову ломала о мотивах босса. Ладно тебе, не обращай внимания, это еще ничего не значит». «Ну-ну!» — — хмыкнула Лиза и, кивнув в сторону удаляющихся на выход Павла Сергеевича и Софию, вздохнула. «Впервые вижу его таким». «Да брось!» — не совсем уверенно отозвалась я и, подмигнув, предложила. «Тем более надо подружиться». «Зачем?» — нахмурилась она. «Ну что ты как маленькая, ей-богу!» — выпалила я уже не сдержанно и, подсокав языком, предположила. «Не будешь же ты злиться на девушку, которая понравилась Павлу?» «Но она же...» — начала в запале Лиза, но, растерявшись, осеклась. «Она не виновата», — кивнула я уже с улыбкой. «И она может стать твоей подругой». «Подруга не ушла бы с ним, бросив нас», — надув губы, фыркнула девушка. «Он ее босс?» — пожав плечами, напомнила я и, понизив голос, добавила. «К тому же у нее, похоже, что-то случилось. Ты же видела?» «Да, тоже заметила», — вскинув на меня взгляд, призналась Лиза. «Кажется, плакала даже». «Ну вот», — вставая из-за столика, подытожила я. «Не суди по первым впечатлениям. А Павел? Ну, не твой он мужчина, поверь мне». «Много ты понимаешь», — злясь выпалила она, шагая со мной к лифту. «Мы почти ровесницы, и ты тоже любила. Вот как у тебя все было? Как ты поняла, что он тот самый?» «Любила», — нахмурившись, выдохнула я и, нажав на кнопку вызова лифта, поделилась. «Дорого мне стоила моя любовь». «Расскажешь?» — участливо, но с явным любопытством попросила девушка. «Пойдешь с нами в кафе, расскажу?» Вздохнув, кивнула я, наивно надеясь, что она забудет о моем обещании. В лифте мы ехали молча, думая каждое о своем. Я пыталась отогнать нахлынувшие эмоции и воспоминания, а Лиза хмурилась, опустив взгляд на сплетенные в замок руки, сжимающие телефон. Пожелав ей удачного дня, я вышла на нужном этаже и вернулась в кабинет. София появилась только через полчаса, неся коробку с новым ноутбуком. Остаток рабочего дня прошел спокойно, а вечером мы втроем отправились в ближайшее кафе. Там оказалось так много народа, что сначала решили поискать другое, но, выйдя на улицу, я предложила пойти ко мне. Я живу совсем недалеко, а вино и закуски мы можем купить рядом. Поэтому приглашаю в гости и отказа не приму», — скомандовала я и, не дождавшись ответа, зашагала в сторону дома. «Тогда вино и угощение за наш счет», — предложила София. «Отлично, как раз отметим твой первый день», — победоносно улыбнулась я, тут же выпаливая. «Гарма, ганда, тьфу ты, гардемаринки, вперед!» Девчонки засеменили за мной, хихикая и переговариваясь. Мы пересекли парк, зашли в сетевой магазин за всем необходимым и буквально через 10 минут уже были на месте. Открывая дверь, я поняла, что за почти 4 года впервые пригласила кого-то в гости. Ну что же, раз приняла решение кардинально менять свою жизнь, пусть это будет первым шагом. Пока девчонки с открытыми ртами оглядывали мои хоромы, я успела переодеться в домашний комплект и отправилась хозяйничать на кухне. Вино можно было и не покупать, но сознаться подругам, что дома у меня уже давно скопился приличный склад алкоголя, я не решилась. Покупая очередную бутылку на пике захлестывающих эмоций, я делала это целенаправленно, но, возвращаясь домой, стойко отметала план напиться и забыться. Прекрасно понимала, что это путь в никуда, который не только не решит мои проблемы, но и добавит новых, откинув меня в достижении целей на несколько шагов вперед. Одной зависимости в моей жизни, пожалуй, было вполне достаточно. Лиза и София поначалу вели себя скованно, но постепенно, раскрепощаясь, начали общаться о работе, отношениях, потом незаметно перешли к обсуждению босса и в какой-то момент начали спорить. Выпитое вино сыграло свою роль, и, пытаясь отвлечь их от перепалки, я вывалила на них свою историю любви. Мой гребаный единорог успел своим рогом помахать, прежде чем я поняла, что он вовсе не принц. Перевела я тему и внезапно для самой себя разрыдалась. «Значит, было?» — помолчав, осторожно спросила Лиза. «Ну, было и было», — — отдернула ее тактичная София. «Не страшно. Выскажусь, и станет легче. Надеюсь». Высморкавшись, отозвалась я, тут же предупредив. «Но чур без нотаций, и с вас ответные откровения!» Девчонки прыснули от смеха, но, переглянувшись, притихли в ожидании подробностей. Сказалось ли количество выпитого вина, или просто мне хотелось выговориться, не знаю, но рассказала я даже больше, чем планировала. Больше, чем своему психологу, больше, чем когда-то Маринке. Наревелась, конечно, но почувствовала себя намного спокойнее и легче. «Ты правда влюбилась?» — вкрадчиво поинтересовалась София, когда я рассказывала им историю нашего знакомства с Никитой. «А он?» Мой отказ и попытки избегать его подействовали, как красная тряпка на быка. Он был очень настойчив, заставил поверить, что любит. А потом притихшие подруги томно вздохнули. Я сдалась. Он стал моим первым мужчиной и даже сделал предложение, но идиллия длилась недолго. Однажды он уехал за границу по программе обмена студентами. Соврала я, не видя смысла рассказывать о его больном дедушке. «И?» А когда я попыталась выяснить его контакты, меня нашел его отец. Он говорил со мной очень жестоко, сказал, что мы не пара и что я недостойна его сына. «Вот гад!» — прорычала Лиза. Фыркнув, я допила остатки вина и, пожав плечами, продолжила. «Да, но потом он сказал, что у Никиты давно есть невеста, и скоро они поженятся, а я должна исчезнуть, если желаю ему счастья и не хочу лишних проблем и разочарований». «О, Боже!» — воскликнула Лиза. «Получается, он тебя изначально обманывал?» «Не знаю», — хмуро отозвалась я. «Мы так и не увиделись больше, да это и не важно теперь». «Но его отец предложил мне шикарную компенсацию за то, чтобы я исчезла. Я швырнула деньги ему в лицо. Но когда через несколько дней обнаружила, что предложенная им сумма переведена на мой счет, решила не возвращать». Взболтав вино в бокале, закусила губу, пытаясь справиться с эмоциями. Поведать про главную потерю ни сил, ни желания у меня уже не осталось. К концу рассказа мои слезы окончательно высохли, а девчонки тихонько плакали. «Мне жаль, что все так сложилось», — всхлипнула Лиза. «Но ты еще обязательно встретишь свою любовь». «Ну уж нет, хватит с меня этих розовых соплей», — возразила я решительно. «Я стану успешной и богатой, чтобы никому больше не нужно было доказывать, достойна ли я». Заметно раскрепостившись от вина или просто в поддержку, София тоже поделилась своей непростой историей, а Лиза начала воспринимать ее совсем иначе, чем утром. «По сравнению с вами, мне и рассказать-то нечего», — смущенно проговорила она. «Учеба, работа и... Павел. Вот и вся биография». «Ну и отлично», — подытожила я, вставая и направляясь к холодильнику. «Вино закончилось. Предлагаю сделать мохито и посмотреть какой-нибудь убойный фильм». История братьев Лебедевых называется «Пара Пари».